Возможно, женщина незаметно перешла на русский или говорила так быстро, что из случайно выделенных созвучий составлялись русские фразы и слова. Вернувшись из табачной лавки, Марк отцепил сухонькую старушечью руку в фальшивых перстнях и попрощался со старой дамой. «Адье, мадам!» Та благосклонно кивнула. Вскоре к ним присоединился доктор. Как и в этот раз. Еще днем он заходил к ним на виллу и шептал на ухо Олимпии, отчего Мина неожиданно для себя покраснела. Правда, она находила доктора привлекательным первые несколько дней по приезде, ну а потом начала в его присутствии скучать, и вот поди ж ты. Ей показалось, что они условились заранее, днем, потому что, когда она вышла из сада на ослепительно дневной свет, от которого резко потемнело в глазах, никакой липы поблизости не было, равно как и Марка. Марк пришел позже, поцеловал в губы, а потом в маленький нежно-розовый шрам на руке. Но тут под окном испуганно заметалась курица, и послышался голос, низкий докторский обертон. Потом мужчины отправились выпить в бар, а они с Олимпией долго сидели на мягком диване в гостиной, цедя мелкими глотками холодный лимонад. И Мина зачем-то рассказала про шрам. Она была уже взрослой девочкой, когда приехавший из университета на каникулы кузен, перепутав день ее именин, принес подарок почти настоящий, последней конструкции паровоз для игрушечной железной дороги. Они оба страшно обрадовались новой забаве. Машина свистела и выпускала пар. Мина отгоняла стада коров от здания вокзала и попутно загружала мешочки с солью в товарный вагон. Из леса мирно выглядывали олени и поспешал на телеге с мукой к поезду мужик. Антон, худощавый юноша с красивым подвижным лицом, балуясь, опрокинул повозку во враг, где мужика насмерть должны были защекотать русалки. Но Мина не позволила, высвободив бедолагу. Тогда Антон отправился в привокзальный салун и, выпустив оттуда бандита-бородача, кинулся на площади целовать доктора Квин, ведущую за руку индейского ребенка. Мина вступилась за женщину. Бандит рассвирепел, мальчик между тем опаздывал к поезду, потому как другой рукой Антон валил на его пути дуб за дубом. Оба хохотали, как сумасшедшие. А через несколько миль, там, где над озером раскачивался подвесной из натуральной пеньки плетеный мост, мальчик с пальчик пристраивал к рельсам булыжник. Пытаясь спасти товарный пояс с овечками, Мина, не обращая внимания на сползающие чулки, быстро поползла на четвереньках к голубому озеру. Антон тем же манером кинулся за ней, поймал за лодыжку. Началась ужасная возня с хохотом и визгом. И вдруг ей стало жарко и страшно лежать на спине, распластанной его сильными руками. Еще страшнее было вспугнуть намечавшийся поцелуй, и она опустила ресницы, замерла, а потом завертелась, забила босыми ногами, но сделать ничего не смогла. Только порезалась глубоко об жестяный вагончик. Мина завернула рука в белой полотняной рубашке и показала едва заметный подковообразный шрам. Олимпия осторожно погладила тонкий, словно изогнутая ниточка, след и сказала: «Знаешь, а у меня не было дорогих игрушек». Не зная, что ответить, Мина вышла за льдом, чтобы остудить согревшийся за время рассказа лимонад. А когда вернулась, на ее месте на диване сидел доктор и что-то Липе нашептывал. На самом деле секретничали они о собаке, поскольку Мина была против, чтобы ее приручать, понимая, что Олимпия с собой щенка не заберет, а им, привыкнув, будет трудно его оставить. Липа понимала это не хуже нее, но все равно поступала по-своему, и вообще временами вела себя слишком шумно, сумасбродно. Доктор даже намекнул на серьезный неврозик. Но Марк отшутился, сказав, что она просто не знает, кого из них двоих предпочесть. Теперь она шла между двумя мужчинами, взяв их под руки и слегка повиснув, молчаливая, с трудом передвигая ноги, что было особенно заметно Мине с Марком.